Мир вам, братья и сестры, Господь прекрасный день сотворил для своей славы, чтобы народ Божий мог слушать Слово Его, читать, вникать, размышлять. И вот желание моего сердца прочитать сегодня один стих из книги Притч, 10 глава, 12 стих. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Вот интересный такой момент. Ненависть возбуждает раздоры. Ненависть порождает. Ненависть именно порождает раздоры. И вот это слово «возбуждает», оно переводит как «пробуждает», «возбуждает», то есть поднимает раздоры. Ненависть из-за чего возникает обычно? Она обычно возникает на желании человека, вот, чтобы у меня было, чтобы мне было приятно, чтобы мне было хорошо. И вот эта ненависть, она приводит к раздорам. Раздоры здесь в оригинале слово «ссоры», «споры», «разногласия», «раздоры». Вот ненависть, она приводит к раздорам. И эта ненависть, она рождается зачастую на пустом месте, потому что люди не знают любви. И вот вторая часть стиха – «Любовь покрывает все грехи, все, безраздельно». Любовь покрывает все, всякое разногласие, всякое разномыслие, всякий спор. Любовь покрывает все. Хочется привести в пример такой замечательный пример из Слова Божия, когда Авраам, когда пастухи Авраама и Лота начали ссориться из-за колодцев. Что делает Авраам? Он не допускает разжигания ненависти. Он приходит к Лоту и говорит: «Давай с тобой определимся. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево, потому что мы родственники. Потому что да не будет между нами вот этой ненависти, которая возбуждает раздоры, которая приводит людей к тому, что люди потом лютой ненавистью ненавидят друг друга, не хотят видеть друг друга, не общаются. Но любовь покрывает все грехи». И Авраам так и поступил. И Лот, мы помним это, Лот взял то, что ему было хорошо. А Авраам смирился. Смирился, потому что он имел любовь. Потому что он имел любовь к Господу. Вот мы с вами, как люди, мы родились с грехом. Но Господь дает нам любовь. Написано: Бог есть любовь. И в этом все сказано. Бог есть любовь. Бог дает эту любовь к людям. Бог дает эту любовь к соперникам, если мы их таковыми считаем. Бог дает эту любовь ко всем, кто нас окружает. То есть сначала нужно поверить Богу. Сначала нужно примириться с Богом. Сначала нужно услышать, а что Господь хочет сказать мне по этому или другому вопросу. Вот если мы с вами будем обращаться к Богу, стремиться к тому, что Господь говорит, стремиться слышать то, что Бог желает от нас, и поступать так, как Он хочет от нас, то мы будем иметь эту любовь. Хочется привести примеры в Давида, царя, который был помазан царем. Он мог воссесть на царство свое в любой момент времени, потому что Господь его помазал. Но Давиду пришлось еще много лет бегать от Саула, который Господом был уже отвержен от царства. Но Давид смирился. Давид бегал, и Давид говорил, что не хочу я смерти помазанника Божия. Господь сам все усмотрит, Господь сам все сделает. Вот этот пример, показывающий нам, что Очень часто мы пытаемся в своей гордости, надменности, величии своем, как люди веры, все сделать своими руками. Вот как мы хотим, вот как нам нужно и именно сейчас. Но это не смирение, это гордость, это обыкновенная гордость. Мы даже и порой не хотим становиться на колени и взывать Господу: «Господи, благослови, разреши конфликт, разреши по милости благодати Твоей, чтобы Ты царствовал, чтобы не я царствовал. Благослови простить, благослови, Господи, смириться мне, благослови принять волю Твою, я готов смириться». Мы не готовы иногда так говорить, поэтому и пробуждается, возбуждается раздор, ссора, ненависть, а любовь покрывает все грехи. Хочу вспомнить такой эпизод из жизни Иисуса Христа, описанный в Евангелии, когда Он проходил над смоковницей, на которую залез один иудей, сборщик налогов, человек очень богатый, Закхей. Вот всегда мне было интересно, что же Господь говорил в том доме, но в Слове Божьем не написано. В Слове Божьем не написано, написано, что Иисус обратил на него внимание и сказал: «Закхей, сойди скорее со смоковницы, ибо сегодня надлежит мне у тебя быть». И действия Закхея. Господи, кого обидел, воздам вчетверо. Раздам все имение свое, приобретенное неправдою. Все это воздам, восполню каждому человеку. И слова Христа: ныне пришло дому сему спасение. Братья и сестры, друзья, любовь Божья покрывает все грехи. Написано, любовь покрывает все грехи, и наши, когда мы гневаемся. И того человека, который нас обидел, любовь покрывает все грехи. И мое желание сердца сегодня, чтобы каждый из нас об этом задумался. Каждый из нас, когда встанет сегодня или завтра, или в какой-либо из дней жизни нашей, вопрос о том: он мне должен, она мне должна, они мне должны, я хочу вот так, а они делают вот так. Чтобы мы вспомнили о том, что любовь покрывает все грехи. Любовь делает человека сильным. Любовь делает человека благословенным. И пусть Господь благословит нас об этом помнить, не забывать, что только любовь, Божья любовь, стучится и открывает сердца. Только Божья любовь, она, как написано, покрывает все грехи. Если в нас она живет, но если она в нас не живет, тогда первая часть стиха относится к нам. Ненависть возбуждает раздор, а любовь, вторая часть стиха, покрывает все грехи. Пусть Господь благословит нас любить друг друга, ценить то, что мы есть друг у друга, есть наши соседи, родственники, близкие, чтобы мы любили друг друга и понимали, что любовь покрывает все грехи. Ведь любовь Иисуса Христа покрыла и наши грехи с вами. Любовь Иисуса Христа покрыла грехи всего человечества. И любовь сегодня покрывает и способна покрывать. И пусть Господь благословит нас любить друг друга, любить ближних, любить себя, любить Господа Бога нашего в первую очередь. И все Ему воздавать, за все Ему воздавать хвалу, честь и благодарение. Да будет имя Господне благословенно во всем дне сегодняшнем. Аминь.